потоки волшебства. Выходить на магический субботник соседям не пришлось. На следующий день, незадолго до полудня, в наш двор въехал микроавтобус, из которого вышли какие-то ребята в серых спецовочных костюмах. Весело переговариваясь, они обошли территорию ЖК по периметру, мамочек с колясками выпроводили гулять на соседнюю улицу, а сидевших на лавочках стариков убедили вернуться домой. После этого вынули из микроавтобуса чемоданчики, а из них какие-то прямоугольные приборы, похожие на дозиметры, коими измеряют уровень радиации. Со стороны могло показаться, будто эти люди — сотрудники коммунального управления. Однако я четко видела, все эти мужчины являются колдунами. «Кто они такие?» — спросила я у Аристарха Семеновича, наблюдавшего за незнакомцами с подъездного крыльца. «Некромаги», — ответил тот. «Устанавливают защитный контур от нежити и нечисти». «Это вы их пригласили?» «Да ну», — махнул рукой домовой. «По моей заявке они приехали бы только через неделю. Их позвал Мастрикин. Ему-то, небось, коллег пригласить сподручнее. Сам он, кстати, тоже здесь. Видишь, артефакты ребятам раздает». Присмотревшись к чародеям, я действительно отыскала среди них соседа с шестого этажа. В отличие от других мужчин, Мастрикин был одет не в форменный костюм, а в обычные джинсы и ветровку, и действительно раздавал магам какие-то предметы, упакованные в плотные полиэтиленовые мешки. Заметив, что за ним наблюдают, Виталик махнул нам с Аристархом Семеновичем рукой. «Я сообщил Глафире, что по нашему двору бродило умертвие», сказал домовой, помахав Мастрикину в ответ. «Она приедет сегодня вечером. А завтра мы проведем общедомовое собрание. В 18:00 приходите с Петром Егорычем к беседке у родника. Будем думать, как жить дальше». Некромаги уехали через полчаса. Принципиальной разницы было-стало, после их работы я не ощутила, отметив только, что дышать стало легче и как-то свободнее. Остаток дня прошел без скандалов, потопов и пожаров. Я спокойно сделала намеченные дела, дождалась работы Белецкого, сходила с ним на вечерний променад. «Тебе не кажется, что вокруг что-то изменилось?» — спросил Петя, когда мы укладывались спать. «Сегодня приезжали некромаги», — сказала я. «Устанавливали во дворе магический контур». «Контур я видел», — качнул головой мой жених. «Я имею в виду другое, Алиса. Все вокруг будто затихло и замерло, как перед дождем. Или перед бурей». Я в ответ улыбнулась и, пожав плечами, предложила ему рассказать о своем предчувствии на завтрашнем собрании. Потом поцеловала его в нос и пожелала хорошо выспаться. А ночью мне приснился сон. Я снова стояла в коридоре с бесконечным множеством окон-зеркал. И рядом со мной снова находился Евгений Рейд. «Привет, Огонек. Давно мы с тобой не виделись». По стеклянному полу стелился туман. Его клубы напоминали щупальца огромного спрута. «Зачем ты преследуешь меня, Женя?» «Я не преследую. Я хочу поговорить». «Разговоры с тобой всегда чреваты неприятностями». «Ты ко мне несправедлива, Алиса. Разве ты знаешь, что конкретно я хочу сообщить? Я бы мог побеседовать здесь, но мне сложно проецировать себя в твои сны. Убери чары хотя бы с одного зеркала. Между нами будет стекло. Оно не даст мне втянуть тебя в неприятности». Рейд протянул руку, чтобы дотронуться до моего плеча, но его ладонь прошла через него насквозь. Я же все равно отшатнулась в сторону и бросила случайный взгляд в одно из окон зеркал. В нем виднелся кусочек нашего двора. Старые качели, скамейка у детской площадки, кусочек газона и несколько тюльпанов с расположенной рядом клумбы. Примерно то же самое я видела из окна нашей кухни, только в более расширенном варианте. «Тебе нечего бояться, Алиса», — сказал дракон. «Клянусь небом и огнем». Я хотела ему ответить, но не успела. Все вокруг неожиданно потускнело. Рейд посмотрел на меня долгим серьезным взглядом, а потом растаял в воздухе. На общедомовое собрание соседи-колдуны явились в полном составе, за исключением разве что младших Сорокиных, а также Гены и Сибилы Генриховны, уехавших в отпуск. Даже Мастрикин, обычно игнорировавший любые подобные сборища, пришел к источнику вместе со всеми. Глафира Григорьевна, как и обещала, вернулась домой накануне вечером, а потому тоже была на месте. Я обратила внимание, что колдунья выглядит моложе, чем обычно. Волосы ее по-прежнему были седыми, однако с лица пропали все пигментные пятна, значительно убавилось морщин, осанка стала ровнее, горделиво расправились плечи. «У меня для вас две новости, соседи», — сказала Глафира, когда мы уселись на скамейке. «Как обычно, хорошая и плохая. Сначала плохая. Вы наверняка заметили, что в последнее время и в доме, и на территории ЖК возникают неприятные ситуации. Так вот, дальше будет хуже. Теперь хорошая. В начале июля все прекратится, и жизнь вернется в привычное русло». Чародеи переглянулись. «Я правильно понимаю, перемены связаны с корнями перуного цвета?» — поинтересовался Петя. «Да», — кивнула Глафира Григорьевна. «Сегодня я весь день изучала магические потоки, укрывающие наш двор, и заметила, что они изменили вектор и теперь текут по другой траектории. На самом деле этот процесс начался несколько недель назад, когда рядом с домом укоренились жар-цветы. Тогда искривление было небольшим и в глаза почти не бросалось. Теперь же оно видно невооруженным взглядом. Магия, исходящая от живой воды, по-прежнему накрывает жилищный комплекс куполом, поэтому искривление происходит внутри него. Волшебство жар цветов вступает в конфликт с силами источника. Они сталкиваются, и направление потоков сбивается. По мере роста папоротников сбои станут более серьезными. Это будет происходить до тех пор, пока не распустится и не завянет бутон. Ситуация осложняется именно тем, что папоротников несколько. Если бы он был один, на чары родника это никак не повлияло». «Но ведь пять из них пустоцветы», — удивилась Марина. «Это не имеет значения», — махнул рукой Силуян Петрович. «Пока папоротник цветет, магию выделяют все его корни. В ночь на Ивана Купалу она соберется в единый узел, там, где появится бутон». «Верно», — кивнула Глафира. «Теперь о том, чем нам это грозит. В целом, ничего страшного в этом нет. В общем, каждый из вас должен внимательно следить за своим поведением. Вплоть до июля у вас могут происходить перепады настроения и обострение личных магических способностей». Чародеи понятливо закивали. Я Глафирину мысль тоже уловила. Из-за столкновения волшебных потоков энергетический вампир начал острее чувствовать голод, а добряк Аркадий Петрович стал обидчивым и раздражительным. Между тем возникает закономерный вопрос. «Глафира Григорьевна, а как же Барсик?» — громко спросила я. «Почему он восстал из мертвых?» «Потому что его похоронили в зоне действия магии родника», — ответил вместо колдуньи Мастрикин. «В обычной ситуации это повлияло бы только на сохранность тела. Оно бы не разложилось, а превратилось в мумию. Искривление же потоков попыталось кота оживить. Чтобы Барсик вернулся к полноценной жизни, его следовало окунуть в волшебный родник. Этого, как мы знаем, не произошло, поэтому зверь ожил условно. Предваряя дальнейшие вопросы, поясню. Больше в окрестностях нашего дома никто восставать не будет. Сегодня мои коллеги поставили вокруг жилищного комплекса некроконтур, поэтому у мертвей можно не бояться. Тем не менее, я убедительно прошу вас хоронить своих домашних любимцев за территорией ЖК во избежание неприятностей. Мы не знаем, как поведет себя магия завтра, поэтому лучше не экспериментировать». Соседи закивали снова. «Я тоже хочу вас кое о чем попросить, ребята». Глафира Григорьевна встала с места и обвела собравшихся серьезным взглядом. «Если почувствуете, что с вами что-то происходит, не молчите и перемены не скрывайте. Говорите о них мне или кому-нибудь другому из нашего сообщества. Речь идет о безопасности всего дома, а в нем, как вы знаете, проживает более 100 человек. мы должны вовремя отреагировать на любую опасную ситуацию. Вы согласны со мной, соседи?» Домой все возвращались в задумчивом молчании. «Мне кажется, баба Глаша сгущает краски», — заметила в какой-то момент шагавшая рядом со мной Арина. «Все наши колдуны — люди работающие, и дома почти не бывают. Леший с Лисавкой в чаще даже на ночь остаются, а мы с сестрами сидим в озерах и в квартиру возвращаемся только чтобы поесть и поспать». «Ничего, девоньки», — улыбнулся Аристарх Семенович. «Маюш подходит к концу. Даст бог, не помрем. Дотянем до Ивана Купалы». У подъезда соседи разделились. Кто-то пошел домой, кто-то отправился на прогулку. Мы с Белецким отправились в магазин, и я неожиданно вспомнила, что в доме не осталось ни хлеба, ни молока. Возвращаясь обратно, я отчего-то подняла голову и посмотрела на верхние этажи. «Петя», — задумчиво сказала жениху, «ты знаешь, кто живет в квартире на 11-м этаже, где на кухонном окне висит полосатая штора?» «Конкретно сейчас там никто не живет», — ответил тот. «Это квартира Евгения Рейта. А что?» «Мне показалось, будто в ее окне что-то сверкнуло». Белецкий поднял голову и несколько секунд смотрел в указанном мной направлении. «Это зеркало», — сказал он наконец. «Большое и круглое. Стоит на подоконнике, повернутое к окну. Наверное, от него отразился луч солнца». «Наверное», — задумчиво пробормотала я. «Наверное».